Да, КХМ, согласился Виктор. У нас в Болгарии до сих пор ему благодарны за то, что он избавил нас от Гриндевальда. Но были ли они темными? Провокационно спросила Милли. Разве цель Вальдемарта не была благородной? Магия исчезает. С этим нужно что-то делать. И он делал. Гарри, а ты почему молчишь? Обратилась к нему Гермиона. Неужели ты согласен с тем, что она говорит? Гарри уткнулся взглядом в тарелку и попытался подобрать нужные слова. Я могу понять, что Вальдемарт и его последователи были уверены, что магия исчезает. Я могу понять, что он хотел это исправить и ему как-то могли помешать я и мои родители, медленно говорил он. Но я никогда не смогу принять, что он убил моего отца и мать ради этой цели. Боже, да ты слышишь себя, воскликнула Гермиона. Ты же практически готов оправдать Вальдемарта. Гермиона, ты не знаешь всей картины и не можешь судить, осторожно высказался Гарри. А ты знаешь, спросила та. Нет, признался Гарри. В его мыслях промелькнуло воспоминание о пророчестве. Но я хочу это узнать. Не понимаю, как вообще можно сомневаться в том, что тот, кого нельзя называть чудовище, а Дамблдор, величайший добрый волшебник. Гермиона с укором посмотрела на Гарри и обвела взглядом всех за столом. А такой ли добрый? Милли отхлебнула из кубка. Ты в этом уверена? Да, с вызовом ответила Гермиона. Если тебе есть что возразить, то милости прошу. Тогда у меня только одна фамилия. С плохо скрываемым ликованием произнесла Милли. Джинни Уизли. Гермиона не нашла, что ответить. Почему Дамблдор прекратил ее поиски? Спросила Милли. Первокурсница пропала посреди учебного года. Но не прошло и пары месяцев, как Дамблдор запретил искать ее. Нам же объявили, что она сбежала в запретный лес, спокойно ответила Гермиона. И ты поверила в это? Милли закатила глаза. Я думала, ты на Когтевране учишься, а не на Пуффендуе. Эй! Воскликнул Виктор. Гарри осмотрел сидящих за столом. Гермиона была красной, как помидор. Милли откровенно наслаждалась дискуссией, а Янна внимательно наблюдала за разговором девочек. Виктор же, похоже, растерял свою невозмутимость и больше не вел себя, как на приеме у королевы. «Мне кажется, ты слишком много придумываешь», — сказал Виктор. «Почему тебя не устраивают те объяснения, которые есть? Зачем придумывать какие-то идиотские теории? Потому что все эти объяснения – ложь», Милли откинулась на стуле. «Я не собираюсь верить тому детскому лепету, что нам попытались скормить, что якобы кто-то шутки ради воспользовался редким заклинанием и превратил кошку и несколько учеников в камень. И я уж точно не поверю, что маленькая волшебница сама пошла в запретный лес и потерялась там, или как трела не пошла туда же за редкими травами для чая и переломала себе кости в одном из оврагов. И что же, по твоему мнению, трела не забыла в лесу?» – спросил Гарри. «Да кто же знает эту полоумную?» – пожала плечами Милли. «Но просто так в лес она бы никогда не пошла. Там буквально ничего интересного нет. Ну, кроме кентавров. Но я сомневаюсь, что она ходила туда с ними поговорить о прорицаниях или пособирать травки. Но именно ради разговора с кентаврами она туда и пошла», – подумал про себя Гарри. «Какие интересные сюжеты!» – с сарказмом сказала Янна. «Так расскажи нам, что, по твоему мнению, случилось с той пропавшей девочкой?» «Чудовище Слизерина», не колеблясь, ответила Милли. «Оно ее убило и затащило к себе в тайную комнату. По легенде, чудовище Слизерина, когда его выпустит, должно было убить всех маглорожденных учеников», устало сказала Гермиона. «Но этого не случилось. Тебе не приходило на ум, что Джин не могла действительно просто потеряться в лесу? К тому же, ее родители подняли бы шум на всю страну. Будь действительно что-то опасное в замке, ты меня прости, но Уизли, никто и звать их никак, будь это наследник Малфоев, истерику бы действительно подняли», Милли посмотрела на Гермиону, как на идиотку, хотя даже у них не получилось бы, не после того, как им репутацию подмочила Скитер. Но Уизли, Дамблдор им навешал лапшу на уши и просто помахал перед носом волшебной палочкой. «И какой же резон был так поступать Дамблдору?» – спросила Гермиона. «Скрыть информацию о том, что тайная комната была снова открыта, как и 50 лет тому назад. Прости, а эти данные у тебя откуда?» – вкратчиво поинтересовалась Гермиона. «Уж точно не из библиотеки», – передразнила ее голос Милли. «О таких вещах не пишут в книгах, как и о том, что тогда козлом отпущения сделали Хагрида». «Что-что?» – забеспокоился Гарри. «О, да», – Милли засветилась от радости. «Ты же вроде с ним общаешься, спроси как-нибудь подробности, ведь как я ни старалась, ничего из него вытрясти не смогла. Гарри молча уставился на один из красивых белоснежных подсвечников. На первый взгляд казалось, что Милли, как обычная сплетница, слишком много фантазирует. Но кое-какие ее мелкие наблюдения не давали возможность так легко отмести все ее слова. «Давайте сменим тему», — предложил Виктор, почувствовав, что атмосфера совсем испортилась. «Да, давайте», — поддержала Янна. «Рассолька, принеси десерт». Гарри отставил в сторону тарелку, на которой лежала недоеденная фальмегра. «Можно поговорить об истоках магии», — предложила Гермиона. «О, нет», — подумал Гарри. Последнюю неделю он проводил в библиотеке, ища хоть что-то про источник магии. Но те немногие книги, которые ему находило поисковое заклинание, находились в запретной секции. Видно, после того, как он несколько раз аккуратно расспрашивал Гермиону о сущности самой магии, у той тоже застрял в голове этот вопрос. Какая необычная тема, Янна с интересом стала рассматривать Гермиону. «Я в последнее время раздумывала о происхождении самой сущности магии», — ответила та. «Вот и подумала, может, это тоже кому-то интересно». Эльфийка ходила вокруг стола, убирая столовые приборы и расставляя перед каждым нехитрый желейный десерт. «По-моему, эта история давно всем должна быть известна», — сказал Виктор. «Ты хотел сказать, что эта сказка давно должна быть всем известна», — поправила Милли. «Ох, а вот это ты считаешь сказкой?» — с сарказмом спросил тот. «Ага», — Милли налила в кубок слишком много медовухи, и излишки растеклись небольшим пятном по столу. «А чем вы?» — спросил Гарри. «Про историю о том, как атланты однажды испили из фонтана в Сесилия», — ответил Виктор, поедая десерт. «И, познав магию, они передали эти знания своим кровным потомкам. Именно поэтому ваш Вальдемар думал, что в волшебном мире не должно быть маглорожденных магов. Разбавляют кровь. Но маглорожденные не могут ничего разбавлять», — со знанием дела сказала Гермиона. «Иначе бы и магии у таких, как я, не было. А она есть. Но я вообще-то не о том говорила. Вы никогда не задумывались, почему никто не занимается фундаментальным изучением магии? Все знания волшебного мира разрознены и часто обрывочны. Никто не пытается заглянуть в самую суть и понять, что из себя представляет магия. Почему она вообще возможна в нашем мире? А тебе действительно стоило бы учиться на Пуффендуе», — Милли указала десертной ложкой в сторону Гермионы. «Ао, ну давай, поделись снова своими великими догадками, которые не подкреплены никакими фактами», — раздраженно сказала та. «Все просто. Ты не знаешь о таких исследованиях потому, что факты их проведения скрывают от тебя. Правительства каждой волшебной страны ими занимаются. Каждый. И уже давно», — развеселилась Милли. «Неужели ты думаешь, что ты первая из магов, кто догадался бы проверить все латинские или английские слова и махать волшебными палочками в разных комбинациях для изобретения новых заклинаний? Думаешь, никто не рассматривал волшебные растения под микроскопом? Действительно веришь, что никто в недрах министерства не задавал себе вопрос, почему магические манипуляции возможны в нашем мире? Да даже если хорошенько покопаться в нашей истории и пораскинуть мозгами, то можно и так догадаться». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Виктор. «Хочу сказать, что ответ давно найден, просто его не озвучивают», — ответила та. «Иначе утверждение, что магия исчезает, всем покажется мелкими цветочками на фоне того Армагеддона, который устроит маги, узнав правду. Ты имеешь в виду, что магия пронизывает весь наш мир?» — высказал Гарри догадку, которая давно и незримо росла в его мыслях. «Динь-динь-динь, и у нас есть первый победитель», — воскликнула Милли. Янна, Гермиона и Виктор смотрели на Гарри как на сумасшедшего. «Вот вам ответ на вопрос, который Вальдемар себе никогда не задавал», — говорила с наслаждением Милли. «Почему маглорожденные волшебники могут пользоваться магией? Почему какие-то растения имеют магические свойства, а другие нет? Гермиона, как истинная когтевранка, ответь на этот простой вопрос». «Весь наш мир состоит из магии», — удивленно сказала та. «Просто в некоторых предметах, растениях и существах она выражена сильнее. По-твоему, получается, что разницы меж маглами и нами нет никакой?» — спросила Янна. «Что они тоже могут пользоваться магией?» «О, нет», — отрицательно покачала головой Милли. «Скорее всего, мы, как и они, тоже разучимся ей пользоваться. Это и так происходит. Постепенно. Маглорожденные волшебники лишь аномалии во всеобщем тренде затухания магии, а скрибы – самое яркое подтверждение этой теории. В твои объяснения не укладываются волшебные палочки и такие практики, как зельеварение», — сказала Янна. «Если, по-твоему, Весь мир состоит из магии, то каждый волшебник мог бы варить зелья из чего угодно, мог бы воздействовать на любой предмет напрямую, без использования заклинания и только обращаясь к внутренней магии. Но это не так, давным-давно маги умели напрямую воздействовать на мир без использования волшебных палочек. Гарри решил поддержать сторону Милли. Стихийная магия. Раньше маги активно ей пользовались. Именно, воскликнула Милли. В напоминании о тех давно минувших днях мы до сих пор в раннем детстве можем переживать внезапные стихийные выбросы магии. Кроме того, некоторые волшебники еще не растеряли все свои силы и могут использовать невербальную и бесполочковую магию. Волшебные палочки – лишь протезы в нашем мире. Костыль, который помогает ходить хромым магам. А зельеварение – лишний посредник. Чушь. Янна хлопнула ладонью по столу. Нет, усмехнулась Милли. И мы сейчас находимся внутри подтверждения того, что раньше магия и магия были значительно сильнее, чем сейчас. Ты говоришь про замок? Спросила Гермиона. Но разве основатели действительно построили тут все за 3 дня? Да, я в этом просто уверена, кивнула Милли. И это невозможно было сделать обычными заклинаниями. Кроме того, на каждом факультете есть своя история, почему их основатель был уникальным в своем роде магом. Вот что ты можешь рассказать про Кандиду? Ну, она славилась тем, что была невероятно умна. Именно она изобрела громадную часть заклинаний, которые мы сейчас знаем, как примерная ученица, ответила Гермиона. Да и в зельях она преуспела. Ни до нее, ни после такого прорыва в знаниях о волшебном мире у нас не было. Виктор, а ты что расскажешь? Спросила Милли. То, что мне говорили. Думаю, это просто байка. С сомнением ответил тот. Якобы Пенелопа Пуффендуй наложила на британские острова заклятие, благодаря которому все пророчества, которые тут произнесены, должны обязательно записываться на стеклянные шарики и храниться под землей. Хм, вроде как она ценила в людях честность и верность, а в то время очень часто маги обманывали друг друга с помощью ложных предсказаний. Поэтому она хотела, чтобы каждый маг мог убедиться в том, настоящие пророчества ему рассказали или нет. Гарри почувствовал, будто кто-то сильно ударил его под дых. Вот-вот, закивала Милли. Гриффиндор, к примеру, был известен тем, что создавал невероятные магические артефакты. До нашего времени дошли только распределяющая шляпа и меч Гриффиндора, но даже они уникальны в своем роде. А вот Слизерин был сильным боевым магом. Все это чушь, резко перебила ее Янна. Они всего этого достигли знаниями и заклинаниями. Просто за века это все было утеряно. Ты можешь повторять слово «чушь» сколько угодно, но это ничего не изменит. Те деяния, которые совершили основатели, невозможно было произвести с помощью одних лишь заклинаний и зельеварения. Милли в ответ лишь многозначительно хмыкнула. Янна встала из-за стола. Я предлагаю отвлечься от разговора и немного отдохнуть. Она хлопнула в ладоши, подзывая свою эльфийку. Рассолька, музыку. Мои гости желают потанцевать. Янна выжидающе посмотрела на Гарри. «Ммм, Гермиона, не желаешь?» Гарри в спешке приподнялся со стула. «О, да, почему бы и нет?» Смутилась та. Рассолька в это время завела громоздкий патефон и достала откуда-то небольшую скрипку. Комнату заполнили звуки записанной оркестровой музыки и нескладной партии эльфийки. «Почему ты мне предложил?» Тихо спросила Гермиона. «Янна же тебя пригласила в гости. Следовало ей предложить. Вот поэтому я ей и не предложил», — ответил он. Виктор составил компанию Янне, и теперь две пары медленно танцевали. Милли стала шататься бесцельно по комнате, попивая медовуху из кубка. «Ноги! Осторожно!» — шикнула Гермиона. «Прости», — извинился Гарри. «Что думаешь об этом вечере?» «Думаю, более странного дня в моей жизни не будет никогда. Как тебе идеи, которые высказывала Милли?» «Бред первостатейный», — тяжело вздохнула Гермиона. «Но в чем-то она права. Например, то, что делали основатели школы. Я не представляю, как это все возможно было осуществить с помощью обычной магии. И даже если те заклинания давно утеряны, они должны были быть невероятно мощными и требовать мастерства мага». Милли подошла к одной из закрытых дверей. «А что у тебя там, Янна?» «Трупы людей, которые туда заходят», — резко ответила та. «А-а, так вот из чего ты готовишь свою Эдразибу», — хохотнула Милли. «Все-таки ты хорошая хозяйка». Остаток вечера прошел гораздо более спокойно. Янна старалась расспрашивать Гарри об учебе, себе и семье, пока ей задавала неуместные вопросы Милли. Толстушка все пыталась выспросить, что значит вышитые символы на ее платье, и интересовалась, откуда у нее такие красивые подсвечники. Виктор же, иногда поглядывая на Гарри, тщетно силился разговорить Гермиону, которая большую часть времени провела у камина, задумчиво попивая чай. Ребята покинули жилище Иги поздно ночью. Попрощавшись с Гермионой и Виктором, Гарри и Милли отправились в сторону подземелья Слизерина. «Гарри, прежде чем мы зайдем в гостиную, я хочу кое-что сказать». Милли схватила его за рукав. «Будь осторожен с нашей слизеринской каннибалкой. Она тебе не друг. Как, честно говоря, и все вокруг. Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри. «Яна связана как-то с поборниками чистоты, и я сегодня в этом полностью убедилась». «Поборники? Это еще кто такие? Ты никогда не интересовался, где Волдеморт набрал своих пожирателей смерти?» — тихо спросила Милли. «Ведь на его стороне сражались не только выпускники нашего факультета. У нас тут в школе еще со времен Салазара есть небольшой круг по интересам, который мечтает воплотить в жизнь идеи чистоты магии». «Никаких грязнокровок?» — уточнил Гарри. «Ага», — кивнула она. «Я думала, они уже попытались с тобой поговорить. Но после сегодняшнего ужина я поняла, что это не так». «Пока не так, почему ты вдруг решила мне это рассказать? Тебе хватает мозгов понять, что такое магия. И, поскольку ты хорошо осведомлен про использование стихийной магии в прошлом, ты должен понимать, что мы слабеем», — яростно зашептала она. «Но ты еще не осознал окончательно, что методы Волдеморта по спасению магии были ужасными. Дамблдор тоже не был белым и пушистым, но он всегда знал, на каком количестве смертей стоит остановиться. Примешь сторону поборников, и для тебя пути назад не будет. Ты можешь рассказать мне подробнее про этих поборников?» — «Нет», — покачала головой та. «Все сведения, которые я собрала, если они вдруг станут им известны, они догадаются про мои методы. Я не буду совершать такую глупость». «Но ты ведь упоминала их за столом?» — недоуменно спросил Гарри. «Да, но многие и так знают, что они существуют. Да только подробности людям не из их круга неизвестны», — тараторила Милли. «Так ты хочешь сказать, что Яна сегодня меня к себе пригласила, чтобы рассмотреть поближе?» — кивнула Милли и, отпустив рукав Гарри, пошла дальше по коридору. «Какой замечательный был ужин!» — пошатываясь, Гарри пошел за ней в гостиную Слизерина. Глава 20. Странный поступок Тома Риддла. В феврале 1993 года с ней Пустала зашел в свой кабинет. Последний месяц он провел за поисками тайной комнаты, и это его выматывало. Джинни Уизли так и не нашли, и с каждым днем он терял надежду на то, что она все еще жива. У Снейпа были кое-какие подозрения, кто именно открыл тайную комнату и выпустил чудовище Слизерина, но он не хотел их рассматривать всерьез. Ведь если догадки верны, то это значит, что либо в школе находился сам Темный Лорд, либо он подослал сюда кого-то из своих приспешников. В любом случае, это не сулило ничего хорошего. Прошел уже примерно год с того момента, как из школы был выкраден философский камень, и столько же времени с момента, когда Волдеморт возродился и на руке Снейпа снова появилась черная метка. Пока что радовало только одно: Темный Лорд не связывался ни с кем из своих верных последователей, пожирателей смерти. С момента, как исчез в Годриковой впадине, и до настоящего Волдеморт никак не заявлял миру о том, что он снова возродился. Снейп закрыл за собой дверь. Несмотря на то, что занятия уже давно закончились, ему предстояло провести еще несколько часов за бумажной работой. Должность декана Слизерина обязывала. К его недоумению, в кабинете у окна уже кто-то стоял. Худая фигура незнакомца была полностью укутана мантией, а капюшон закрывал половину лица. «Кто вы и что забыли в моем кабинете?» — резко спросил Снейп и незаметно потянулся за волшебной палочкой. «Неужели ты меня не узнаешь?» — спросил незнакомец. Голос был до боли знаком Снейпу. Правда, он звучал гораздо моложе, чем был ранее. «Мой лорд?» — изумленно спросил Снейп. «А, память таки тебя не подводит», — рассмеялся незнакомец звонким голосом. «Находиться в школе опасно. Вас привели сюда какие-то дела, если так говорить?» «То да», — задумчиво проворчал тот. «Я узнал, что во время суда над моими союзниками за тебя заступился Дамблдор, и тебя оправдали. Ты меня предал?» — «Нет, мой лорд», — без колебаний ответил Снейп. «Я собирал для вас информацию все эти годы. О Дамблдоре?» — «Нет, ты меня предал. Но я не осуждаю». Незнакомец запустил руку в мантию и достал оттуда блокнот в черном переплете. «Я хочу, чтобы ты сказал Дамблдору, что я достиг бессмертия с помощью магии Крестражи, и в доказательство моих слов передай ему этот блокнот. Остатков магии на нем должно хватить, чтоб Дамблдор во всем разобрался». Снейп замешкался. Темный лорд никогда не хвастался своими успехами, а сейчас мало того, что он проник в Хогвартс, обойдя все защитные чары, так он еще и тычет в лицо своему самому большому врагу, что он непобедим. Блокнот, возьми его. Да, мой лорд, я все ему передам. Снейп подошел и взял вещицу. Из-под капюшона его гостя проглядывало лицо юного парня. Похоже, философский камень сослужил вам отличную службу. Я рад, что у вас получилось возродиться. Я ждал этого момента с того дня, как мне стало известно, что вы погибли в Годриковой впадине. Да, конечно, согласился тот. Достав из внутреннего кармана маленький сверток из пергамента, он всучил его Снейпу. Вот, если Дамблдор захочет со мной связаться и поговорить по поводу того, что я сейчас сообщил, напиши письмо и отправь его с одним из этих портключей. Не вздумай проверять, что находится на другой стороне портала. Любое живое существо там будет ждать лишь смерть. Снейп промолчал. В его кабинете находился человек, который однажды уже умирал, но которого смерть не забрала с собой в иной мир. Что можно было сказать существу, которое достигло бессмертия? Ну что ж, я сделал все, что хотел, а теперь вынужден попрощаться. Слегка поклонившись, вечерний гость покинул кабинет Снейпа. Глава 21. Затишье перед бурей. Что все прошло неплохо, сказал Виктор, сидя возле Гарри за столом в большом зале. Я думаю, что в следующий раз она пригласит тебя к себе домой. Что, прости, тот, потеряв нить разговора, оторвался от своей тарелки. Говорю, что все неплохо прошло у тебя с Янной. Вчера, думаю, она пригласит тебя к себе домой. В голосе Виктора почему-то звучала легкая печаль. И зачем же ей приглашать меня к себе домой? Традиции старообрядных ведьм и порядок смотрин. У тебя нет родителей и своего дома, поэтому Янна пригласила тебя в гости с друзьями. В следующий раз она предложит тебе познакомиться со своей семьей. Ты хочешь сказать, что она рассматривает меня в романтическом ключе? Ошалело спросил Гарри. Конечно, я знаю, тут у вас в Хогвартсе больше распространены прогулки по Хагсмиду, но, видно, Янна старомодна. Видел же, как она вчера тобой интересовалась. Но, как бы рано, мне только 13,5, да и Янне столько же лет. Гарри недоуменно потер лоб. Я, конечно, все понимаю, но меня пока к женским прелестям не тянет. Для них же это нормально, пожал плечами Виктор. Так ты, что, ты примешь ее предложение познакомиться с семьей? Слегка взволнованно спросил Виктор. Если она тебе предложит, ну уж нет, второй такой ужин я не высижу, сказал Гарри. К тому же мне и других проблем пока хватает. Виктор от такого ответа немного расслабился. Укрывшись мантией-невидимкой, Гарри завис на метле напротив окна библиотеки. С помощью поискового заклинания он нашел 3 книги, и 2 из них ему уже удалось прочитать. Подтягивая к окну толстые фолианты стихийной магии, Гарри раскрывал их на нужных страницах и читал прямо так. К сожалению, одна из книг решительно отказывалась открываться. На ней висел небольшой замок, и как Гарри не старался, открыть его не получалось. Каждый раз, когда он пытался напрямую воздействовать стихийной магией, книга начинала брыкаться и чуть ли не рычать на него. Рисковать и бросать Алахомору через фиолетовую пленку, которая перекрывала окно, Гарри не решался. Размышляя над защитой запретной секции, он пришел к выводу, что тот невидимый обычному глазу барьер, который перекрывал окна и двери, мог иметь ограниченную область действия. Например, эта пленка могла не защищать стены от чужеродного вторжения. Если маг, который накладывал защитное заклинание, воспользовался формулой вида защитить все окна и двери этой комнаты, то был только один очевидный способ обойти ограничения. Так что все, что Гарри пришло в голову, это попытаться сделать небольшое отверстие в кладке косяка окна и просунуть туда волшебную палочку. И вот за несколько дней ему удалось сделать, что он задумал. Редуция, Гарри просунул через отверстие волшебную палочку и указал на вредную книгу. Та стала стремительно уменьшаться. Что ао? Внезапно закричала мисс Спинс где-то в глубине библиотеки. Кто там пытается вытащить книги из запретной секции с помощью магии? Сколько раз я должна говорить, что студентам туда нельзя соваться? Библиотекарь стремительно вбежала в запретную секцию. Пройдясь меж стеллажей, она заприметила открытое окно. Подозрительно посмотрев по сторонам, она подошла и закрыла створки. Оставаясь невидимым, Гарри заставил многократно уменьшенную в размерах книгу залететь в карман мантии мисс Спинс. Перелетев на метле к дальним окнам, Он опрокинул стихийной магией стул в основном зале. «Нет, ну что за дети?» Возмущаясь, мисс Спинс вышла из запретной секции. К радости Гарри, библиотекарь спокойно пронесла книгу в мантии, и охранные чары не сработали. «Получилось», — ликовал он. Как только мисс Спинс прошла сквозь фиолетовую пленку на входе в зал, Гарри заставил книгу вылететь из ее кармана и шлепнуться наверх самого большого шкафа. Эти так называемые фонтаны должны были располагаться в предрасположенных к магии местах. На данный момент волшебное сообщество считает, что атланты никогда не существовали, поэтому и не занимается поиском источников их силы. Вашему покорному слуге также не удалось добыть достоверные сведения по этому поводу. Посему предлагаю не верить в старые небылицы. Гарри вновь и вновь перечитывал отрывок из книги. И это все, откинулся он на стуле и устало осмотрел пустую аудиторию. Засев в одной из комнат на верхних этажах замка, Гарри читал там книгу, которую вытащил из запретной секции. В двух других тоже было не густо, а в этой просто авторские догадки про атлантов и фонтан как его там. Подняв всю литературу, которую только мог, он пришел к неутешительному выводу. Книги в Хогвартсе никаких сведений про источник магии не имели. Были только старые басни про атлантов и их фонтаны, но на этом и все. Для того, чтобы узнать про источник магии, о котором говорила Трелани, его придется реально искать. Пришел к очевидному выводу Гарри. Если источник магии это то же самое, что и фонтаны из байки про атлантов, то нужно искать места, предрасположенные к магии. Новые сведения все еще не сходились для Гарри в согласованную картинку. Поверить в то, что раньше существовала могущественная цивилизация, которая полностью исчезла и не оставила после себя ничего, ну, это вряд ли. Мне кажется, Милли права. И хотя история про то, что когда-то были люди, которые испили из фонтана Сесилия красиво, она не выдерживает никакой критики. Если верить автору, то получалось, что изначально была большая группа обычных людей и малая группа атлантов, которые познали магию, учитывая то, что значительная часть волшебников блюдет чистоту крови, а о существовании маглорожденных волшебников известно уже очень давно, то поверить в эту историю можно только с очень большой натяжкой. Кроме того, откуда бы взялись гоблины и кентавры, они тоже могут использовать магию. Или атланты были такими душками, что напоили всех из своих фонтанов. Гарри захлопнул книгу. Чем больше он думал над пророчеством и историей про атлантов, тем больше склонялся к мысли, что они слишком размыты в своих формулировках. Например, Трела не могла сказать просто родиться в конце июня, но в пророчестве был рожденный на исходе шестого месяца. Может, слова зачерпнет из источника магии следует как-то иносказательно трактовать? Пока что моя самая большая догадка. Фонтан атлантов – это именно тот самый источник. Но если Милли права и магией пронизан весь наш мир, то как же можно зачерпнуть из этого источника? Бессмыслица, Гарри устало вздохнул. Должны были располагаться в предрасположенных к магии местах. Вот что автор имел в виду под этой фразой. Поселения волшебников, области, где творить волшебство легче всего. Или места, где есть какие-то магические аномалии. Расстроился Гарри. Я так до конца жизни буду искать. А с учетом того, что фонтаны атлантов за последнюю пару веков так и не нашли, перспектива у меня так себе. Прогулявшись к озеру, Гарри закинул в дупло, в котором уже хранились диадема и дневники Трелани, еще и книгу из запретной секции. Возвратом ее в библиотеку он решил заняться позже, когда для этого будет настроение. Следующим местом в его списке была гостиная Коктеврона. По словам Гермионы, там также располагалась обширная библиотека. Возможно, там найдется что-то интересное для него. Вечером, когда Гарри наконец добрался до кровати, на подушке его ожидало письмо. Оно было запечатано сургучом с эмблемой в виде овала, капли и нескольких завитков. Раскрыв его, Гарри вчитался в текст. «Советуем вам не общаться с грязнокровками. Всегда ваши, поборники чистоты. О, а вот это уже интересно. Значит, Милли рассказала мне правду?» Повертел он в руках письмо. Эмблема на сургучной печати была смутно ему знакома. Черт, да это же узор на платье Яны, которое она одевала на ужин. Милли еще тогда допытывалась у нее чего-то по этому поводу, вспомнил Гарри. Уже на следующий день ему удалось застать Милли в гостиной Слизерина. «Я у тебя спросить кое-что хотел», — сказал Гарри, присаживаясь к ней на диван. «Давай, почему ты на ужине у Яны интересовалась вышитыми символами на ее платье?» «Да просто так, понравились?» Внезапно замерла Милли. «А что случилось?» «Да вот, письмо мне вчера кто-то подкинул на кровать, а там на печати были те же символы». Милли недовольно скривилась и, кивнув головой в сторону выхода из подземелья, встала и повела Гарри за собой. Через несколько минут, походив по коридорам, она резко остановилась и обернулась к нему. «И что там было написано?» «Мне советовали не общаться с грязнокровками». «Черт, я ожидала чего-то большего», — разочарованно поникла Милли. «Наверное, они не выходили с тобой на контакт, потому что ты много общаешься с Грейнджер». «Да, но я все равно не собираюсь следовать их совету», — заметил Гарри. «Для него сейчас важнее был доступ к гостиной Когтеврона, а Гермиона очень уж не хотела его туда проводить. Даже несмотря на то, что она считала, что знания должны получать все, она все равно не была готова пойти против негласного факультетского правила слизеринцев к нам не пускать. Это и хорошо, просто игнорируя их письма. Так ты поэтому уверена, что Янна связана с этими поборниками? Или у тебя есть еще какие-то доказательства?» «Да не то чтобы». «Нет», замялась Милли. «Но она сама по себе странная и очень скрытная. А то, как она делала вид, что не знает, что за символы у нее на платье, и отбрехивалась по поводу подсвечников. Это все очень красноречиво говорит не в ее пользу. Причем тут подсвечники? А ты не заметил, что они костяные? И я очень сомневаюсь, что это были не человеческие кости». «Да ладно, быть этого не может». «Ага, а это ее складное вранье, что все это подарки бабки, а сама она не знает, что значит вышивка на платье и из чего сделаны подсвечники». Милли раздраженно махнула головой. «Все она прекрасно знает. Подожди, ты хочешь сказать, что кроме вышивки у тебя ничего нет?» — удивился Гарри. «Но ты же говорила в тот вечер, что полностью убедилась, что Янна связана с поборниками. Ты делаешь свои далеко идущие выводы только на основе символов на платье?» «Да», — Милли сложила руки на груди. «Мне этого хватает. Потомственная ведьма никогда бы просто так не напялила на себя платье с неизвестными ей символами». Гарри пораженно уставился на Милли. «Но этого же мало», — возмутился он. «Я понимаю, что Янна не выглядит так, будто ее по утрам одевают птички, но это не повод подозревать ее во всех смертных грехах. Может, это действительно просто подарки бабушки, а она и не разбиралась, из чего подсвечники или что там за вышивка на каждом из ее платьев». «Да-да, потомственная ведьма про такие вещи ни сном, ни духом не ведает», — закатила глаза Милли. «Это ты мне какую-то новую сказку Барда Бидля пытаешься рассказать?» «Нет, я хочу сказать, что этого мало. Может, символы на платье Янны значили что-то другое? Она же вообще из другой страны. Не считай людей вокруг себя дураками», — нахмурилась Милли. «Я все книги по рунам и астрономии перерыла. Этот набор символов нигде не встречается. Также я попросила одну свою знакомую с обширными связями проверить. И, внимание, сюрприз. Она также ничего не нашла». Гарри недоверчиво покачал головой. Милли так уверенно говорила с ним после ужина, что у него и сомнений в ее словах не было. Он никак не ожидал, что все, что у нее есть, это лишь символы, вышитые на платье Янны. «Хаэм, а ты где раньше видела их знак? Они тоже тебе прислали письмо?» — высказал догадку Гарри. «Да», — нехотя призналась Милли. «И подробности тебе знать не обязательно. А может, не будешь такой вредной?» Гарри раздраженно всплеснул руками. «Если ты говоришь, что эти поборники так ужасны, то поделись хоть какой-то информацией». «Ну хорошо, если тебе так любопытно. Мне их письмо счастья пришло еще на первом курсе. Только в твоем случае там был дружеский совет, а в моем – угрозы. На Слизерине всегда гордились тем, что тут учатся чистокровки. Хотя, конечно, тут есть и были ученики, у которых один из родителей не маг. Мой же отец был обычным маглом. Я этого никогда и не скрывала», — разоткровенничалась Милли. «Но, видно, поборникам это не понравилось, и они решили немного меня припугнуть и попытаться заставить уйти из Хогвартса с помощью такого же небольшого письма. И как ты поступила дальше?» «Пошла и нажаловалась декану. Но, мне кажется, можно было бы действовать как-то более аккуратно». «А я и не действовала аккуратно», — призналась Милли. «Я действовала эффективно. Сначала я по крупицам собрала общедоступные сведения, а потом, когда поняла их уязвимое место, просто ударила. Они не хотят огласки», — Гарри понял, куда она клонит. «Поэтому тебе было выгодно поднять шумиху, верно? Многие и так знают, что такая группа существует тут, в школе. Но большинство думает, что их участники просто собираются по вечерам, как пьяницы в лютном переулке, да плачутся о том, что кровь волшебников разбавляют маглы. Но, как показали дальнейшие действия пожирателей смерти, которых Волдеморт набрал из поборников, они могут не просто слать письма с угрозами. И что же сделал декан после? Пришел в гостиную, закатил лекцию, что непозволительно пугать первокурсников и что чистота крови – не главное в маге. «Тебя после таких действий не возненавидели на факультете?» – спросил Гарри. «У нас ведь не поощряют открытое стукачество». «Не возненавидели. Студенты без мозгов просто подумали, что над мелким ребенком кто-то подшутил, но те, кому предназначалась речь Снейпа, все услышали как надо. Так что они на какое-то время затихли. На какое-то время, да. В январе этого года они мне снова прислали предупреждение. На этот раз рядом с письмом в коробке была отрезанная голова моей любимой совы. Милли внезапно часто заморгала, мол, не подставляя чистокровных магов, иначе даже выходки с жалобами декану не помогут. Вау, это как-то уже слишком. А ты кого-то действительно подставила? Ну как сказать, ухмыльнулась Милли. Ходили слухи, что я в прошлом году передала Рите Скитер колдографии переписок Драко Малфоя и его отца, Люциуса. А та на основе этих материалов раздула скандал. Так Люциус Малфой лишился былого влияния на магическую Великобританию и перестал быть серым кардиналом от политики, а Драко стали тихо ненавидеть на факультете. Рита Скитер, журналистка ежедневного пророка, да, с гордостью сказала Милли. Я сама этот слух и распустила. А ты действительно передала ей колдографии? Милли в ответ лишь кокетливо улыбнулась. «Значит, передала, и это были не слухи», — восхитился Гарри. «Но поборники на твою правдивую ложь не купились», — вслух констатировал он. «Нет, видно, все-таки есть у них кто-то там с мозгами», — печально вздохнула Милли. «Так что заводить нового питомца я пока не собираюсь. Прости, но на ужине ты Янну чуть ли не палкой била, пытаясь получить нужные тебе ответы. Если она действительно связана с поборниками, то зачем ты это делаешь, если знаешь, какие будут последствия? Ну, во-первых, я так делала, потому, что я не сцикуха, скорчила та идиотскую рожу. А во-вторых, мне не нужны были ее ответы. Мне нужна была ее реакция на мои вопросы. И какова была реакция? Она постоянно меняла тему. На одни и те же вопросы, заданные в разных формулировках, она отвечала по-разному. Сказки о том, что ей неведомо значение символов или что она не знает, что ее красивые подсвечники сделаны из костей, оставь себе. А уж как выглядит ее домашний эльф, и говорить не стоит. Стоп, а эльф тут при чем? Ох, ну до чего же ты невнимательный, Милли осуждающе окинула взглядом Гарри. Даже Гринджер отметила, что эльфийка выглядела потрепанной. Мы точно были на одном ужине, иначе бы ты заметил, с каким трудом разговаривала Рассолька. У нее явно что-то с челюстью не так, да и руки были в синяках и ожогах. Гарри припоминал, как Гермиона говорила, что эльф Янны выглядит изможденной, но не придал значения этому, как и тому, что Рассолька с трудом говорила, слегка поквакивая меж словами. В общем, к чему это я? Янна закатила этот прием в твою честь. Комната блистала чистотой и красотой. Все эти гобелены, картины, красивые подсвечники, блюда. И тут вдруг эльфийка, которая выглядит так, будто на ней испытывали заклинания из всех возможных учебников. Платье это ее с символикой поборников. Ни на какие мысли это не наталкивает? Нет, все равно не могу понять, к чему ты клонишь. Гарри прислонился к стене. О, боги, все это неприкрытая демонстрация ее возможностей и силы. Сердито воскликнула Милли. Символизм в мелочах. Да, эльфы могут калечить себя и сами, наказывая себя за то, что ослушались приказа. И да, маги могут отыграться на своих эльфах и даже проклясть их. Но ты попытайся найти хоть одного волшебника, который даст увидеть своего домашнего слугу в таком же состоянии, в котором была Рассолька. Ты хочешь убедить меня, что то, во что Янна была одета, эти ее подсвечники, которые по твоей версии сделаны из костей, и внешний вид эльфийки, это все не было случайностью? Да, и если бы ты был внимательнее и занимался не только болтовней, то тоже это все бы заметил. Гарри молча разглядывал Милли. Ее теории были стройны и красивы, но вот можно ли им доверять, Гарри в этом не был уверен. Еще на ужине Милли верно догадалась, что Трелани не просто так отправилась в запретный лес и ее смерть не была случайной. Но вот мысль, что провидица отправилась туда, чтоб потолковать с кентаврами, она отмела сразу как невозможную. А Виктор сказал, что это просто смотрины, сказал Гарри. Якобы Яна рассматривает меня в романтическом ключе, и этот ужин был данью традициям. Ха, ну если так говорит чокнутый спортсмен, тогда да, конечно, он прав, Милли не удержалась от сарказма, а ведь я была уверена, что ему ветер на квиддическом поле все извилины уже давно продул. Ну, знаешь, из-за постоянных тренировок полетов на метле. Ну зачем ты так, он же хороший парень, недовольно спросил Гарри. Хорошие парни тоже верят в мозгошмыгов или в то, что луна исчезает, когда на нее никто не смотрит. Но это не отменяет объективной реальности. Мозгошмыгов не существует, луна никуда не девается, история про атлантов, это байка, а Яна не просто так позвала к себе в гости. Кстати, раз уж ты вспомнила, Виктор говорил про атлантов так, будто это какой-то всем известный факт. А что ты думаешь? Затаив дыхание, спросил Гарри, действительно ли существовали фонтаны, из которых испили маги? Мое мировоззрение ты уже знаешь. Магия находится везде, задумалась Милли. Так что не думаю, что есть какие-то артефакты, которые были бы ее источниками. Гарри в ответ лишь кивнул. Сам он тоже склонялся к этой версии, но вот предсказание Трела не придерживалось иного мнения. В общем, Гарри, ты можешь думать что угодно, но я тебе говорю, это Яна, очень странная особа, а я уж точно это знаю, я за ней слежу последний месяц. Мне кажется, ты слишком на ней зациклилась и делаешь скоропалительные выводы на хлипком фундаменте. Твое мнение, Милли пожала плечами, как бы показывая, что дискуссию по этому поводу далее вести не желает. Но я советую тебе обращать внимание не только на то, что говорят, но и как говорят. Оставшись каждый при своем мнении, ребята закончили разговор и разошлись по своим делам. Через неделю Яна снова подошла к Гарри и положила перед ним соломенного человечка с приглашением к себе домой на каникулы. Остаток ноября и львиная часть декабря прошла спокойно. Гарри все пытался убедить Гермиону пустить его в библиотеку Когтеврана, но та никак не соглашалась. Поборники чистоты больше не слали ему писем и никак вообще не пытались связаться. Похоже, Милли была права, и они не предпринимали никаких шагов из-за того, что Гарри продолжал общаться с Гермионой. Но если бы он перестал с ней дружить, то доступ к Когтевранской библиотеке для него был бы закрыт навсегда. Рассудив, что поборники, если верить словам Милли, все равно рано или поздно с ним сами свяжутся, Гарри сосредоточил все свои силы на Гермионе. В итоге весь декабрь и ноябрь Гарри ничего не оставалось делать, кроме как читать учебники за третий курс и практиковаться в заклинаниях и стихийной магии. Также он методично вычитывал любую литературу, которая была связана с прорицаниями и заклинанием Приориенкантатим. Как он и ожидал, практического применения данной отрасли магии для себя он не нашел. Эти знания действительно были нужны только Аврорам, но для остальных волшебников они не представляли никакого интереса. Специальные техники прорицания давали возможность узнать, какие заклинания были наложены на предмет, но не говорили, в какой последовательности. Также для них были видны только сильные заклинания, которые производили либо деструктивные, либо конструктивные действия. Режущие чары или агураменти определялись легко, а вот чары вроде левиасы были практически необнаружимы. Точно опознать такие заклинания, как и последовательность их наложения, можно было только применив к волшебной палочке мага Приориенкантатим и увидев в появившемся облаке действие, которое было сделано, и статичные образы предмета или человека, к которым применяли заклинания. В итоге Гарри даже не стал разучивать техники прорицаний. Примечание. У Роулинг Приориенкантатим мог показывать и предметы, и людей, на которые были наложены чары. Но у нее получилось маленькое такое противоречие. Во время турнира трех волшебников у Волдеморта из палочки выскочили образы людей, которых он убил. При этом они обладали разумом оригиналов и могли даже самостоятельно мыслить и иметь какие-то свои желания. Например, Седрик просил забрать его тело. Кроме того, в последующих книгах описан эпизод с Морфином Мраксом, которого можно было бы легко оправдать, просто вызвав с Приориенкантатим образы жертв и спросив, кто вас убил. Хотя, судя по фразе Дамблдора, Авроры таки использовали это заклинание на палочке, почему же не допросили мертвых? Я не мог оставлять такую сюжетную дыру. В этом ФФ для душ нет возврата из небытия, и волшебные палочки не могут снимать копии с людей, на которых были наложены заклинания. Также волшебные палочки не могут призывать души из загробного мира, как было во время турнира трех волшебников, иначе можно было бы придумать 100 500 способов для связи с умершими родственниками, Да и Годрик Гриффиндор мог бы попытаться воспроизвести данный эффект для распределяющей шляпы. Так что в FF в облаке от Priori Incantatem может отобразиться только внешний вид предмета человека, на который были наложены чары. Это заклинание является слабым, и если нужно больше информации, то авроры прибегают к прорицаниям. Но прорицания также не дают полной картины. ТК, есть куча безобидных чар, которые не требуют много магии и не оставляют много следов. Как пример, акция, сомниум, левиаса, заклинания, которые являются сильно деструктивными типа адского огня или режущего, всегда будут видны. Видны также будут и конструктивные чары вроде агуаменти. Кстати, в свете того, что это заклинание, Priori Incantatem, всем известно, почему-то один из даров смерти, который обладает схожими возможностями, но другим механизмом, у Роулинг считают басней. Дабы исключить возможные сюжетные дыры, я урезал функционал Priori Incantatem. В FF возможно снимать копию разума, как, кстати, и у Роулинг, но для этого можно использовать только одно заклинание, которое имеет свои ограничения, и функционал которого не попытался бы разобрать на косточке и воспроизвести ни один уважающий себя маг. Загадка для самых умных. Возможен ли в мире этого FF воскрешающий камень? Глава 22. В гостях у ведьм. Гарри стоял на площади маленького города на севере Румынии. Прямо в стене одного из домов располагался большой камин, через который, при помощи летучего пороха, люди постоянно куда-то отправлялись или прибывали. Рядом с Гарри стояли Виктор, чернокожий Аврор и несколько больших чемоданов. «Я нашла нам карету». К ним подошла девушка с короткими фиолетовыми волосами, Тонкс, как она сама и представилась. «Идем», — скомандовал чернокожий Аврор. Компания двинулась за Тонкс, которая быстро петляла меж прохожими и мелкими торговыми лотками. Кое-где на земле лежали каменные блины, над которыми парили объемные изображения. Они зазывали человеческими голосами прохожих и зевак в магазины и предлагали купить новые метлы или котлы. «Восхитительно, правда?» – спросил Виктор. Последнее слово в технологии колдографии. «Пока в Великобритании все еще используют бумагу для живых картинок, у нас уже научились создавать объемные изображения и воспроизводить предварительно записанный звук». «Да, это интересно», — поддержал Гарри. «Только интересно, это удивительно». И, кроме того, с восхищением добавил Виктор, эти каменные блины изобрели в Болгарии. Через несколько минут Тонкс подвела их к небольшой кибитке, которая была запряжена молодым драконом. «Вот», — Тонкс с радостью указала на необычную повозку. «Глип-глоп отвезет нас за полцены до владений семейства Иги. А ты уверена, что это безопасно?» Гарри с опаской посмотрел на дракона. «А вы таки сильно сомневаетесь?» Из кибитки выпрыгнул гоблин и оскалился в их сторону. «С ветерком и дымком довезу вас до ваших ведьм. Запрыгивайте внутрь», — немногословно приказал темнокожий Аврор. «Я расплачусь с гоблином. Кингсли, он сказал один галлеон», — предупредила Тонкс. Аврор молча кивнул и подошел к гоблину. «Ну что, залезаем?» — спросил Виктор. «Угу», — ответил Гарри, запрыгивая внутрь и подтягивая за собой свой чемодан. «Нам повезло, что тут хоть кто-то говорит на английском», — заметила Тонкс, устраиваясь поудобнее на лавке в кибитке. «И к тому же Глип-глоп знает, где живет эта ваша Янна». Кингсли сел впереди вместе с гоблином. Глип-глоп дернул за вожжи дракона, и тот, расправив крылья и немного разбежавшись, поднялся в воздух вместе с кибиткой. Вся конструкция так тряслась, что Тонкс слетела с лавки и въехала головой Виктору в подбородок. «Уй!» — схватился тот за ушибленное место. «Прости меня!» — затараторила Тонкс. «Я не хотела!» «Тонкс, держись там крепко!» — крикнул ей Кингсли. Та пробормотала что-то невразумительное, и ее волосы медленно потемнели. «Занятно», — сказал Гарри. «А как ты это делаешь?» «Ты про волосы, я метаморфомаг, так что это врожденная способность. Могу изменять черты своего лица». И предвосхищая вопросы, «обучиться ты не сможешь, жаль. А среди ваших много таких?» «Не», — Тонкс покачала головой. «Знаю только еще нескольких авроров». Кибитка медленно, но верно заполнялась дымом и неприятным запахом. «Эй, вы там с гоблином драконий навоз подпалили, что ли?» — крикнула Тонкс, когда из-за очередного неудачного маневра летательного аппарата она снова впечаталась в Виктора. «И можете лететь аккуратнее, я скоро парней так повышибаю из этой тарантеки». Гарри вцепился руками покрепче в лавку и просунул голову сквозь прорезь в ткани, которой была обшита кибитка. Они летели в 300 ярдах над землей. Под ними были только лес и горы. Еще месяц тому назад Гарри даже и не думал соглашаться на приглашение Яны. Но чем ближе подступали каникулы, тем чаще он возвращался к мысли, что можно и принять ее предложение. Попасть в библиотеку Когтеврана Гарри так и не удалось. Гермиона отказывалась провести его внутрь, да и собственными силами проникнуть туда также не получалось. Спрятавшись под мантией-невидимкой и проследив за одним из учеников, Гарри обнаружил, что гостиная Когтеврана расположена наверху самой высокой башни, прямо за говорящей дверью без ручки и замочной скважины. Но это знание ему не особо помогло. Дверь пропускала сквозь себя только когтевранцев, которые правильно отвечали на заданные ею вопросы. Как бы Гарри ни пытался обхитрить защиту, у него это не получалось. Когда он влетал через одно из окон туда, где, по его прикидкам, находилась гостиная Когтеврана, то не находил там ничего. Видно, попасть внутрь можно было только через дверь. На каникулах Гарри рассчитывал вернуться к Дурслям и провести время с Бобби, но, к его удивлению, МакГонагалл запретила это делать, ссылаясь на то, что для него безопаснее в магическом мире. Она настоятельно рекомендовала ему остаться в Хогвартсе. Естественно, это Гарри не особо понравилось, ведь весь октябрь он и так провел безвылазно в замке. Тут-то он и вспомнил про приглашение Яны. После долгих уговоров МакГонагалл согласилась, что он может поехать в гости к девочке, с условием, что с ним обязательно отправится парочка Авроров, Кингсли и Тонкс. Также в его маленькую делегацию включили и Виктора. Пуффендуец собирался таким образом добраться до своих родственников в Румынии, ведь трансгрессировать он еще не умел, а дорога стоила денег. Несколько разговоров с Яной, и в итоге к ней в гости отправлялись 4 человека. «Жалко, что у вас столько чемоданов, и мы не знаем точно, где она живет», – пробормотала Тонкс, оторвав Гарри от размышлений. «Можно было бы воспользоваться трансгрессией, и нам бы не пришлось прыгать по облакам на корыте, запряженном самым вонючим драконом на планете». «Она сказала, что территория вокруг дома защищена заклинаниями», – сказал Гарри. «Трансгрессировать туда нельзя». Дракон стал медленно снижаться, и через несколько минут кибитка с грохотом опустилась на землю. «Вот, пройдете немного вперед и будете на месте», – проскрежетал гоблин. «Дальше вас не повезу. Там где-то должны начинаться защитные чары». Гарри, Виктор и Тонкс, покинув кибитку, поблагодарили гоблина и вместе с Кингсли пошли вперед по лесу. «Мне кажется, гоблин завез нас куда-то не туда», — сказала Тонкс через полчаса их прогулки по лесу. «Только кажется», — спросил Виктор. «Я определенно уверена, что он завез нас куда-то не туда». «Хватит паниковать», — Кингсли указал вперед рукой. «Вон уже виден их дом сквозь деревья». И действительно, лесная чаща расступилась, и перед ними открылась большая поляна с особняком в центре. В сторону их компании быстро приближались две женские фигуры. Это была Яна и полная низкорослая женщина. «Добро пожаловать. Я, Феодора, мама Яны», — лучезарно улыбалась Яга-старшая, тщательно выговаривая английские слова с сильным акцентом. «Вы устали с дороги? Позвольте проводить вас». Яна молча поклонилась. Пока Авроры представлялись, Гарри не мог оторвать взгляда от Феодоры. На красном облаке, что окутывало ее голову, была большая черная клякса. «Пройдемте в дом», — предложила Феодора. «Как добрались, гости дорогие? Все было хорошо?» «Да, с ветерком долетели», — воскликнула Тонкс. Гарри присмотрелся к Феодоре. Он уже знал, что красные облака, в которых отсутствует любое движение, означают, что человек использует окклюменцию, но вот такие черные включения видел впервые. Клякса чем-то напоминала ему осьминога, который опутывал свою жертву щупальцами. На пороге дома компанию встречала Рассолька. Поклонившись гостям, эльфийка раскрыла перед ними двери. Внутри дом казался меньше, чем снаружи. Небольшой холл, аккуратные лестницы, простые деревянные двери в другие комнаты. Из стен в нескольких местах прорастали вазы, в которых стояли живые цветы. «Яна, проведи Гарри в его комнату. Виктор, а я отведу вас», — сказала Феодора. «Рассолька, позаботься о других гостях». «Будет сделано, пани», — ответила Рассолька. Сейчас эльфийка выглядела ухоженной и больше не квакала меж словами. Яна повела Гарри на третий этаж. «Я не ожидала, что с тобой действительно приедет целая делегация», — сказала она. «Да, извини, ты говорила, что не против, если со мной будет Аврор, но Грюм и МакГонагаллу настояли, чтоб со мной поехали сразу два. Ну, а Виктор завтра утром или днем уедет». «Ничего, так тоже неплохо». Яна открыла перед ним дверь в небольшую комнатку. Я завтра предлагаю нам втроем прогуляться. У нас тут отличная природа и горы. Есть на что посмотреть. Хорошо. Когда закончишь располагаться, спускайся на первый этаж в библиотеку. Конечно. Только мне еще надо выпустить ужа на природу. Ему стоит немного размяться. Ты говорила, что вокруг территории дома у вас сложные защитные чары. Грёме же они не навредят? Нет, не беспокойся, заверила Янна. Ему, как и вам, ничего не угрожает. Мы ведь пригласили вас сюда. Защитные чары, которые накрывают всю поляну вокруг дома, до конца вашего визита не будут считать вас чужаками. Сказав это, Янна вышла из комнаты, оставив Гарри одного. Виктор, Гарри и Янна просидели в библиотеке до вечера. Авроры поочередно заходили и проверяли, что ребята никуда не делись. Янна, как хорошая хозяйка, угощала гостей чаем с печеньем и поддерживала светский разговор. Хотя Гарри скорее назвал бы это хорошо завуалированным допросом. Чем больше он общался с этой девочкой, тем больше ему казалось, что он совсем ее не понимает. Последнюю неделю Гарри бился над вопросом, почему Янна пригласила к себе домой, и все никак не мог найти ответ. Предположение Виктора, что она испытывает к нему романтический интерес, казалось ему маловероятным. Во всяком случае, Гарри был уверен, что если человек тебе симпатичен, то ты постараешься проводить с ним как можно больше времени. Янна же никак не выказывала к нему свой интерес, кроме как в виде приглашений на ужин, к себе домой и вот таких вот допросов. «Прошу к столу», — заглянула в комнату Феодора. «Я по случаю приезда наших гостей приготовила самые лучшие свои блюда. Сейчас, мама», — прервавшись на полуслове, сказала Янна. «Пять минут». Гарри поднялся с кресла. «Я пойду проверю, где Грёма. Меня беспокоит, что он еще не вернулся». «Я с тобой», — вызвался Виктор. «Не стоит», — остановил его Гарри. Виктор едва видимо поморщился и заерзал в кресле. Выйдя из дома на крыльцо, Гарри осмотрелся по сторонам. Шел снег, а из-за облаков то и дело появлялась луна, освещая безлюдную поляну. «Грёма», — прошипел Гарри на Парселтанге. «Ужа нигде не было видно. Гарри, что ты забыл на улице?» Кингсли тихо подкрался к нему сзади. «Ищу ужа», — Гарри вздрогнул от неожиданности. «Тут холодно, а он все еще не вернулся со своей прогулки. Ничего с ним не будет. Заходи в дом. Он же холоднокровное животное», — возразил Гарри. «Он может тут замерзнуть. Утром поищем его, если что. Заходи внутрь и не пропадай из моего поля зрения». Грёма обещал вернуться вечером, раздраженно подумал Гарри. «Если и после ужина он не появится, то я все равно пойду его искать». Зайдя с Кингсли в столовую, Гарри опешил. Тонкс тоже обзавелась черной кляксой на своем красном облаке разума. С удивлением рассматривая ее, Гарри сел за стол к остальным. «Ах, вот вы где!» — воскликнула Феодора. «Можем тогда начинать. Рассолька, подай для начала суп с мясом молодого дракона». Все принялись за еду. За столом воцарилась легкая и дружественная атмосфера. Тонкс вела себя как обычно. Во всяком случае, Гарри не заметил никаких изменений в ее поведении по сравнению с утром. Она все так же неуклюже роняла столовые приборы и глупо шутила. «Что тут происходит?» Гарри подозрительно обвел взглядом людей за столом. Когда у нее появилась эта черная осьминожина вокруг облака, Феодора за ужином постаралась скормить гостям все, что летает, плавает или ползает. Блюда сменялись одно за другим, и каждый раз она тщательно следила, чтоб Гарри съел все до последней крошки. Закончив ужин, Гарри чувствовал себя потяжелевшим на 1000 фунтов. Извинившись, он пошел в комнату на третьем этаже, проверить, не вернулся ли Грёма. Конечно же, ужа там не было. Когда он спустился в столовую, у Кингсли тоже появилась черная клякса. Тот сидел за столом и мило беседовал с Феодорой. «Ох, да ладно, я же отлучился буквально на минуту», — Гарри посмотрел на остальных людей в комнате. Янна загнала в угол Виктора и о чем-то с ним разговаривала. Тонкс стояла у окна, отрешенно попивая чай. «Эй», — Гарри подошел к окну. «Тонкс, ты себя хорошо чувствуешь?» «Конечно», — заулыбалась та. «А что, с тобой ничего не произошло?» Гарри неопределенно пожал плечами. «До того, как мы сели за ужин, черная клякса на красном облаке Тонкс вдруг запульсировала». «Нет», — ответила та. «А что-то должно было?» «Да просто подумал. Хорошо ли ты себя чувствуешь? За ужином ты почти ничего не ела». Гарри ощутил, как к горлу подкатывает тошнота. «Ао!» — Тонкс потрепала его за щеку. «Все со мной замечательно». Гарри стал чувствовать себя необычайно неуютно в доме Иги. Что-то происходило, но он не мог понять, что именно. После ужина он старался не отходить ни на шаг от Виктора. Чем бы ни была та черная клякса, Гарри очень не хотел, чтоб она появилась и у Пуффендуйца. Уже глубокой ночью Феодора предложила подросткам идти спать. Янна чинно поклонилась и, пожелав всем хороших сновидений, отправилась к себе. Гарри же, ухватившись за рукав Виктора, потащил его в свою комнату. Грёма все еще не вернулся с улицы. Взяв кусок пергамента со стола, Гарри нацарапал следующее. «Пойдешь со мной искать Грёму? Только тихо, нас могут подслушивать». Виктор, прочитав текст, отписал ниже. «К чему такая секретность?» Написав позже «объясню», Гарри выразительно посмотрел на Виктора. Как только тот кивнул, он сразу сжег пергамент стихийной магии и струсил пепел на пол. Порывшись в своем чемодане, Гарри достал мантию-невидимку и показал жестами Виктору, чтобы тот спрятался вместе с ним под ней. Парни вышли из комнаты и, медленно передвигаясь, стали спускаться вниз по лестнице. Из-за того, что они оба были высокими, а мантия не была достаточно длинной, Виктору приходилось пригибаться, чтобы не было заметно их ног. Выйдя через парадный вход, они двинулись в сторону леса. «Теперь главное, поскорее выйти за границы защитных чар», — подумал Гарри. «Слишком темно, я ничего не вижу», — прошептал Виктор, споткнувшись об корягу.